вот мы добрались до Иоанна. Именно он никак не согласен со своими коллегами-евангелистами. Ни с того ни с сего он заявляет, что у подножия креста вдруг очутились Мария, мать Иисуса, еще одна Мария, Магдалина, а также любимый ученик его, то бишь сам Иоанн. Три других евангелиста единодушно утверждают, что все эти дамы держались вдалеке от креста на Голгофе. Ну да бог с ними. Итак, любимый ученик, который в момент появления солдат в Гефсиманском саду припустился на утек впереди всех апостолов, теперь неизвестно откуда появился на месте казни. Иисус тут же сказал ему, указывая на свою мать: «Иоанн, се матерь твоя». А матери своей сказал, указывая на Иоанна: «Жено, се сын твой». И с того времени, говорит далее евангелист, ученик сей взял ее к себе. Это «к себе» — просто шедевр. Мы же знаем, что апостолы не имели ни кола, ни двора и постоянно бродяжничали. Затем Иисус закричал: «Жажду», то есть «пить очень хочется». Только тогда, если верить Иоанну, солдаты по просьбе распятого поднесли ему губку, и он высосал уксус. Но при этом Иисус ни в чем не упрекал своего отца и не говорил «или-или, ламасова хвани». Напротив, он проявил удивительное спокойствие. Преклонив главу, Иисус пробормотал «свершилось» и испустил дух. Вдобавок ко всему этому, ни Матфей, ни Марк, ни Лука не знают, что когда Иисус испустил дух, один из воинов ткнул покойника копьем под ребро, откуда тотчас истекла кровь и вода. А что касается двух других жуликов, то у первого перебили голени и у другого распятого с ним. Об этом знает один Иоанн, глава 19, стихи 25-37. Затем совершились два поразительных события. На занавес храма смерть Иисуса произвела столь сильное впечатление, что он последовал примеру штанов первосвященника Каиафы, разодрался сверху донизу, с той лишь разницей, что занавес это сделал без посторонней помощи. Земля, в свою очередь, потеряла голову. Ее начала бить нервная дрожь, и какое-то время, Евангелие не уточняет какое, но должно быть достаточно продолжительное, она тряслась, как в падучии. В нескольких местах она даже разверзлась. Голгофа, в частности, открылась, словно устрица на солнцепеке, и череп Адама, который, как мы уже говорили, там покоился, загремел в тартарары. Именно поэтому его до сих пор не находят. Одновременно многочисленные могилы во всех частях света сами собой разверзлись, покойники приподняли надгробные плиты и высунули носы на свет Божий. По уверениям богословов, началось всеобщее воскресение. Страшно довольно тем, что сумели выбраться из могил. Покойники весело шлялись по улицам. Кафе и рестораны в тот день были переполнены. Население земли внезапно увеличилось, ибо к живым прибавились все те, кто приставился, скончался, отошел, опочил, сыграл в ящик, дал дуба, загнулся, гикнулся, окочурился, околел или еще каким-нибудь способом умер за все предшествующие тысячелетия. Я нисколько не преувеличиваю, так сказано у Матфея, и это слова Евангелия. «И выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим». Матфей, глава 27, стих 53. «Я тебе верю, Матфей». Подобное зрелище вряд ли могло остаться незамеченным. Сотник воинов, охранявших Иисуса, чувствуя, что земля под ним начала отплясывать сумасшедшую польку, изо всех сил вцепился в колеблющуюся скалу и завопил: «Черт подери! Чтоб мне только не провалиться, этот парень воистину был сын Божий!» К этому он, должно быть, прибавил: «Ей-богу, жаль, что он умер, какая досада!» Но Евангелие последних слов не сохранило. Что касается первосвященников, книжников, фарисеев, неблагодарных коллег, исцеленных Иисусом и прочих, то все они тоже прекрасно поняли, с кем имели дело. Посудите сами. Разве столь всеобщее нарушение законов природы не являлось решающим доказательством божественного происхождения их жертвы? Однако в те времена люди были такими хитрыми бестиями, что все как один сговорились нигде и ни при каких условиях даже не упоминать об этом сверхнеобычайном происшествии. Даже воскресшие проявили черную неблагодарность. Всевозможные знаменитости, которых смерть Христа снова вызвала к жизни, каким-то образом устроили так, что за все время их второго существования ни об одном из них не было ни слуху, ни духу. Очевидно, именно этим объясняется тот факт, что ни в одной книге того времени, разумеется, кроме Евангелия, нет даже намека на это чудо, не имеющее себе равных.